Глава 5. «Надеюсь, ты быстро уснешь». Эти прощальные слова Мейсона крутятся в голове, как издевка, потому что поспать нормально не удалось. Я уснула только под утро, когда убедилась, что темная ночь позади, и то смогла вздремнуть всего пару часов. Мысли не дают покоя. Что делать? Как вообще это все понимать? Что ему нужно? Он ведь всем своим видом показывал, что ему на меня плевать. До вчерашней ночи. «Миссис Рейфорд», — раздается стук в дверь. «Завтрак готов». С трудом выбравшись из кровати, я доплетаюсь до двери. Распахнув ее, сталкиваюсь с Тессой. «Вам не здоровится? Вызвать врача?» Прямо спрашивает женщина, заметив мой разбитый вид. Я саму себя еще не видела, но, судя по выражению ее лица, ничего хорошего. «Все в порядке», — отвечаю ей. «Скоро спущусь». Захлопываю дверь перед ее лицом, не заботясь о том, что это вышло невежливо. Плевать, и без нее забот хватает. Стою перед зеркалом в ванной и не узнаю свое отражение. Бледное лицо будто выжили до последней капли. Губы потрескались. Под тусклыми глазами проступают темные синяки. Кажется, за одну ночь я скинула несколько килограммов. Кожа сидит иначе. Чуждо, словно тело медленно отказывается быть моим. Я стягиваю с себя вчерашнюю одежду. Ткань холодная, тяжелая, пропитанная воспоминаниями, от которых сводит грудь. Вместо корзины для белья я кидаю все прямо в мусорное ведро. Пусть гниет там же, где эта ночь. На этот раз по пути в столовую я внимательно осматриваю каждый уголок. Скольжу взглядом по стенам, по темным проемам, по слишком тихим углам, где легко может прятаться что угодно. Шаги звучат громче, чем должны, и от этого напряжение только нарастает. Стол ломится от изобилия еды. Но ни один кусок не лезет в горло. Запахи давят, смешиваются, вызывая легкую тошноту. Остатки адреналина все еще бурлят под кожей, заставляя тело быть настороже, будто опасность никуда не делась, а просто временно затаилась. Кое-как запихиваю в себя пару ложек каши и запиваю их стаканом крепкого кофе. Горчит, обжигает, но не возвращает ощущение жизни. С трудом сглатываю и поворачиваюсь к Тессе, ощущая, как внутри все снова сжимается. «Покажи мне дом. Все комнаты, все места. Хочу изучить тут все, раз уж мне придется остаться тут надолго». Женщина чуть прищуривается, явно не сразу улавливая суть моей просьбы. В ее взгляде мелькает настороженность, тень сомнения, но уже через секунду она просто согласно кивает. Ни одного лишнего вопроса. Это почему-то пугает сильнее, чем расспросы. Экскурсия затягивается надолго. Коридоры сменяют друг друга. Лестницы тянутся бесконечной цепью, и я почти перестаю чувствовать ноги. Ступни ноют, мышцы горят, но я даже не думаю останавливаться. Движение держит меня на плаву. Стоит замереть, и страх догонит. Зачем я это делаю? Не знаю. Я не должна вестись на странности Мейсона, не должна позволять им прорастать в голове, но они цепляются, пускают корни. На задворках сознания шевелится тревожная мысль. Здесь ничего не бывает просто так. Инстинкт шепчет, что лучше быть готовой ко всему, даже к тому, о чем страшно думать вслух. Я изучаю все. Каждый угол, каждый шкаф, острые кромки, слепые зоны, сам план дома целиком. В голове это складывается не в уютное жилище, а в карту, где можно спрятаться, где зажмут, откуда не выбраться. От этой мысли по спине ползет холод. Когда знакомство с домом подходит к концу, Тесса ведет меня на задний двор. У меня почти срывается фраза, что в этом нет необходимости, я все равно не могу покинуть здание. Слова застревают в горле. Но я вижу бассейн и облегченно выдыхаю, почти стану. Впервые за долгое время напряжение чуть отпускает. Я сажусь на бортик и опускаю уставшие ноги в воду. Прохлада сразу обхватывает ступни. Гул усталости стихает. Тело получает короткую передышку. Я знаю, она ненадолго. Но даже такой мелочи сейчас хватает, чтобы не сорваться. Отдыхая так, в тишине и обманчивом покое, я позволяю взгляду скользить вдаль. Солнце почти скрывается за горизонтом, окрашивая небо в густые красно-оранжевые оттенки. Цвета слишком насыщенные, тревожные, будто не закат, а след от чего-то кровавого, медленно растекшегося по небу. Теплый свет ложится на двор, вытягивает тени, делает их длинными и чужими. Я ловлю себя на мысли, что с наступлением темноты это место станет совсем другим, и от этого предчувствия внутри снова шевелится беспокойство. «Завтра в доме мистера Рейфорда будет неформальный ужин с друзьями. Вам нужно быть готовы к 6 часам», — прерывает мой покой голос Тессы. «Хорошо. А что я еще скажу? Завтра будет завтра. А сегодня? Сегодня впереди ночь. Долгая, вязкая, такая, в которой время тянется мучительно медленно. Я знаю, что он снова придет. Эта мысль оседает внутри тяжелым грузом, сдавливает грудь. Он снова заставит меня цепенеть от непонятных, противоречивых эмоций. Страха, ожидания, болезненного напряжения. Тело уже помнит еще до того, как все начнется. «Если моя помощь вам сегодня не нужна, я могу идти?» — уточняет она и получает от меня положительный кивок. «Тесса!» — окликаю ее, едва она успевает сделать несколько шагов. «А почему ты не живешь тут? В моей семье экономки никогда не покидали дом без надобности». «Таков приказ мистера Рейфорда», — сухо отвечает она, скрестив руки в замок. «Не беспокоить вас». «А охрана? Разве они не должны следить за домом круглосуточно?» «Они следят по камерам недалеко отсюда». Я отвожу от женщины взгляд. Ее ответы совсем меня не устраивают, но вряд ли она скажет что-то еще, да и знает ли она сама о том, что тут произошло вчера ночью. «Ладно, иди», — бросаю напоследок и опускаюсь в воду всем телом прямо в одежде. Ничего не укладывается в черепушке, и этот запутанный клубок мыслей медленно стягивается в адскую головную боль. Она пульсирует где-то в висках, отдает в затылок, будто кто-то методично сжимает голову изнутри. Я даже не пытаюсь распутать этот хаос. Каждое усилие только ухудшает боль, превращая мысли в мучительный гул. Вытаскиваю ноги из воды и возвращаюсь в дом. В мокрой одежде, не спеша, обхожу каждую комнату. Ткань липнет к икрам, холодит, но мне все равно. Сейчас важнее другое. Я открываю и закрываю двери шкафов. Прислушиваюсь к каждому звуку, проверяя, не скрипят ли петли. Любой лишний шорох может выдать меня. Плотно задергиваю шторы, оставляя лишь узкие щели, за которыми можно спрятаться, если придется. Дом сразу становится темнее, глуше, будто затаивает дыхание вместе со мной. Я даже захожу в подсобку на кухне и чуть отодвигаю стеллаж с ящиками овощей от стены. Из образовавшейся щели тянет сыростью и пылью. Я проверяю, смогу ли пролезть туда, и, убедившись, что да, отступаю. Продолжаю обход, уже зная, где у меня есть шанс исчезнуть, если этой ночью все пойдет не так. Надеюсь, что ничего не упустила. Мысль зудит где-то на фоне, не дает покоя. До моего ночного испытания остается еще несколько часов, и я решаю принять ванну, попытаться хоть немного ослабить хватку напряжения. Капли ароматного масла падают в воду, и по ванной тут же расползается терпкий цветочный запах. Он кажется слишком насыщенным, почти удушающим, но я все равно опускаюсь в воду. Тепло медленно обволакивает тело, а страх никуда не уходит, просто затаивается, выжидая вместе со мной. Я лежу в теплой воде, но не могу перестать снова и снова утыкаться взглядом в экран телефона. Цифры неумолимо сменяют друг друга. Остается 1 час. Эта мысль давит сильнее, чем вода на грудь. Я поднимаюсь на ноги из уже остывшей воды и перебираюсь через бортик ванны. Кожа покрывается мурашками, холод моментально возвращает в реальность. Меня на секунду посещает мысль не сушить волосы, сил почти нет. Но мозг вовремя напоминает о своем существовании в моей черепушке. Капли, стекающие с прядей, будут оставлять за мной следы. А сегодня я не могу позволить себе быть такой заметной. Когда волосы полностью высохли после сушки феном, я на всякий случай еще и туго заматываю их в пучок, чтобы ничего не мешало. Холодный воздух от вентиляции щекочет шею, но я не обращаю внимания. Прохожу в гардеробную и медленно шагаю между рядами одежды, прислушиваясь к скрипу пола. Нужно что-то удобное. Хватаю спортивные брюки и футболку, не удосуживаясь натянуть нижнее белье. Сейчас важнее не комфорт, а свобода движений. Черт! Вырывается из меня, когда я внезапно вспоминаю условия игры. Если Мейсон найдет меня, точнее, когда найдет, он воспользуется моим телом. Меня накрывает волна воспоминаний, и я начинаю задыхаться. Воздуха вдруг становится катастрофически мало, будто стены медленно сдвигаются. Я упираюсь ладонью в холодную стену и сгибаюсь пополам, пытаясь удержаться на ногах. Горло подкатывает плотный, болезненный ком. Он душит, не дает ни вдохнуть нормально, ни закричать. Внутри все сжимается. Тело помнит то, что разум отчаянно пытается загнать поглубже. 3 года назад все перевернулось за 1 секунду. Прямо среди празднования моего дня рождения с подругами меня похитили. Смех, музыка, яркие огни. И вдруг удар по лицу, резкий, оглушающий, который отбросил мир на край сознания. Меня запихнули в чужую машину. Страх мгновенно стал плотным, тянущимся клубком, который не отпускает до сих пор. И увезли туда, откуда я чудом выбралась живой, оставив за собой часть себя. Каждый угол, каждый звук там до сих пор живет во мне, как тихий шепот угрозы, готовый всплыть в любой момент. Меня держали в плену всего 2 недели, но они тянулись как вечность. Каждый день растягивался, наполнялся тяжелым ожиданием, холодом и безнадежностью. Стены казались живыми, шептали мне, что выхода нет, что никто не придет. Они требовали выкуп у отца, только и не догадывались, что шантажируют не тем. Вместо того, чтобы спасать единственную дочь, дорогой папочка продолжал торговаться с похитителями, будто речь шла о покупке мебели, а не о жизни человека. Каждое его слово, каждый глухой телефонный звонок становились ножом, вонзающимся в уже и так дрожащую душу. Я ощущала безмолвное предательство, которое давило сильнее любых замков и веревок. Когда он отказал им платить в первый раз, меня лишили еды. Просто вычеркнули ее из моей жизни. День сменялся ночью, тело слабело, желудок скручивало болезненными спазмами, а в голове оставалась одна мысль — выжить. Спустя 3 дня голодовки один из них включил камеру. Меня снимали крупно, без жалости, ловя каждый дрожащий вдох, каждое помутнение в глазах. Видео отправили родителям с холодным, почти насмешливым посылом. «Смотрите, как мучается ваша дочь». но отец отказал и тогда. За это меня сильно избили. Не быстро и не в ярости, методично, с пугающим спокойствием. Я упала на ледяной бетонный пол и больше не смогла подняться. Тело не слушалось. Я лежала и обессиленно смотрела, как по серому бетону медленно растекалась моя собственная кровь. Теплая, темная. И именно тогда до меня дошло. Даже если бы я умерла там, он все равно продолжил бы торговаться. После третьего отказа меня вдруг выпустили. Просто вывели, развязали, вытолкнули вперед. Я была настолько измождена, что позволила себе поверить, это конец, меня отпускают. Эта мысль была слабой, хрупкой, но я вцепилась в нее, как в последнюю соломинку. Правда оказалась куда страшнее. Главарь банды просто понял, что я не нужна своей семье. Осознал это с холодной ясностью, без эмоций. И тогда решил попользоваться мной напоследок, как вещью, которая все равно скоро станет мусором, перед тем, как избавиться окончательно. В тот момент умерло что-то важное. Не тело, оно еще цеплялось за жизнь. Умерла вера в то, что за мной кто-то придет, что я для кого-то все еще имею значение. Он брал меня силой по несколько раз в день. Мое тело перестало быть моим, стало чем-то, что используют и отбрасывают обратно на пол. Кормил меня объедками со своего стола только тогда, когда я переставала сопротивляться. Это было не милосердие, а дрессировка. Он делал это на глазах у своих подчиненных. Я чувствовала их взгляды кожей. Липкие, жадные, раздевающие сильнее любых рук. Они молчали, иногда усмехались, иногда просто смотрели, как смотрят на чужую боль, которая их не касается. Я училась не кричать. Не потому что стало не больно, а потому что каждый звук делал хуже. В те моменты я исчезала внутри себя, оставляя им пустую оболочку. И только это, кажется, тогда и спасло мне жизнь. В один из таких разов, когда я смиренно лежала грудью на столе, уже почти не чувствуя себя живой, в дом вдруг вломились. Резко, с грохотом, как вторжение из другого мира. По татуировкам на кистях я сразу поняла, это люди из клана Рейфордов. Они не задавали вопросов и не тратили слов. Все произошло слишком быстро. Выстрелы, крики, запах пороха, который мгновенно забил легкие. Когда пуля настигла моего мучителя, он обмяк и всем своим весом рухнул на меня. Я не смогла даже оттолкнуть его. Сил не осталось. По моей спине потекла теплая, вязкая жидкость. Я тогда не сразу поняла, что это кровь. Просто лежала, придавленная чужим телом, и думала о странной, пугающей вещи. Если это и есть спасение, то почему мне все еще так страшно? «Эту куда?» — спросил кто-то. «Отдадим ее отцу, пусть сам решает», — ответил ему другой. Скинул с меня мертвое тело и запрокинул через плечо. Меня вынесли на улицу раздетую, измазанную в чужой крови. Холодный воздух резанул кожу, но я почти ничего не почувствовала. Мне было плевать, смотрел ли на меня кто-то из них, отворачивались ли, перешептывались. В этот момент стыд уже умер. Осталась только пустота. Мне хотелось одного, чтобы жизнь, наконец, покинула мое тело. Не было ни сил, ни желания цепляться за нее дальше. Я медленно теряла сознание, и мир вокруг расплывался, глох. Будто меня затягивало под воду. Последнее, что я видела, как языки пламени жадно пожирали мою тюрьму. Огонь облизывал стены, взбирался вверх, превращая все в раскаленный ад. И тогда сквозь мутнеющее сознание мелькнула мысль, от которой стало по-настоящему страшно. Лучше бы я осталась там. Очнулась я уже в собственной спальне. Одетая, отмытая, аккуратно накрытая одеялом, будто так можно было стереть все, что со мной сделали. Комната казалась чужой. Слишком чистой, слишком знакомой. Не моей. Я услышала всхлип и медленно открыла глаза. В углу сидела мама. Лицо осунувшееся, глаза красные, опухшие, будто она плакала, не переставая несколько дней подряд. Вид у нее был такой, словно это ее только что вытащили из-под обломков. Когда она поняла, что я очнулась, сорвалась с места. Подбежала и крепко обняла меня, слишком крепко, почти болезненно, словно боялась, что я снова исчезну. Я чувствовала ее дрожь, горячие слезы на своей шее, но в то же время не чувствовала ничего внутри. Ни облегчения, ни радости. Я вернулась домой. Но домой ли? «Прости, милая, мне так жаль». Ее слова чередовались с рваными всхлипами. «Мы ничего не могли сделать». «Вы могли заплатить». Собрав последние силы, выдавила из себя я. «Папа сказал, что даже если мы заплатим, тебя все равно не отпустят». «А где он сам?» — поинтересовалась я. «Отъехал. Нужно все уладить после того, что случилось». «Скажи честно», — попросила я маму, отчего та сразу напряглась. «Он убил тех людей из-за меня? Или потому, что они посмели перейти ему дорогу?» Мама начала рыдать так сильно, что ответ я поняла без слов. Как потом выяснилось, помощь, которую оказал моей семье мистер Рейфорд, имела свою цену. Никакой благотворительности. Никакого сострадания. Плата была озвучена спокойно и деловито. Мой брак с его сыном, когда Мейсону исполнится 28. Именно в этом возрасте сыновья глав кланов официально вступают в семейный бизнес, получая полные права и власть. Для них это традиция. Для меня – приговор, отложенный во времени. Оба отца были довольны. Они говорили о выгоде, влиянии, силе, будто обсуждали слияние компаний, а не судьбу живого человека. Два сильных клана должны были объединиться, а я… Я снова стала разменной монетой. Только на этот раз чисто вымытый, аккуратно упакованный и официально предназначенный к передаче. И я даже не пыталась сопротивляться. С Мейсоном мы учились в одной частной школе, хотя он был на 5 классов старше. Тогда я впервые заметила его и сразу поняла, что он другой. В его взгляде было что-то холодное и одновременно притягательное. Что-то, что с годами только усиливало мое влечение. Он будто жил в своей собственной тени, а я хотела туда заглянуть, несмотря на предупреждение разума. Даже тогда, в школьных коридорах, я чувствовала, что он способен сломать все вокруг. И меня тоже. И все равно хотелось идти к нему. А в мае 19 мы встретились снова на одном мероприятии. День рождения какого-то криминального авторитета. Шум, музыка, звон бокалов. И тут он, такой же статный, как я помнила, словно вырос из собственной тени. Он сидел за соседним столиком и не отводил взгляда. Серые глаза буквально прожигали меня насквозь. Холодно и одновременно пронзительно, как если бы видел все, что я пыталась скрыть. Я даже заметила, как напряглись его плечи, когда другой мужчина пригласил меня на танец. Легкое движение, едва уловимое, а в нем уже была угроза, ревность и что-то невообразимо притягательное. Моя голова закружилась, сердце забилось быстрее, и я поняла, что потеряю контроль, если не уйду прямо сейчас. Я танцевала с одним, но все время ощущала на себе пристальный взгляд другого. Он был везде. В тени, за столиком, в блеске люстр, в каждом движении. В какой-то момент я заметила движение сбоку, и мой партнер по танцу вдруг оказался в метре от меня. А между нами стоял он, лицом ко мне. Высокий, холодный, неподвижный, словно статуя, но живой. Он смотрел на меня сверху вниз таким взглядом, что все вокруг померкло. Музыка стала глухой, люди размытыми силуэтами. Только он и этот взгляд, который прожигал до костей, пробивал насквозь, оставляя меня одновременно и зачарованной, и почти в панике. Мейсон положил обе ладони на мою талию, и я непроизвольно вцепилась в его плечи. Сначала медленно, осторожно, но уже через мгновение ощутила, как его прикосновение постепенно сжимает меня крепче. Он направлял меня в танцы плавно, но каждая секунда его хватки оставляла след на теле и в сознании. Будто он пытался погладить меня всю, руками, взглядом, всем своим присутствием. Я чувствовала, как его внимание давит, приковывает к себе, а сердце бьется так, словно пытается вырваться из груди. Каждое движение было одновременно соблазнительным и пугающим. Я понимала, что полностью в его власти. Он ушел так же безмолвно, как и появился. Без слов, без малейшего жеста. Будто и не было этого напряженного момента между нами. Просто сделал пару шагов назад, когда музыка стихла, глаза еще на мгновение задержались на моих, а затем развернулся и ушел. Комната сразу наполнилась пустотой, и я осталась стоять одна, ощущая, как холод оставил следы на коже и в груди. Каждый звук вокруг казался слишком громким, каждый взгляд чужим, а я, словно после бури, растерянная и уязвимая, еще не понимая, что эта встреча оставила на мне метку навсегда. А потом плен. И с тех пор с Мейсоном мы больше не виделись. Через 3 месяца после его дня рождения нас вызвали на переговоры о предстоящей свадьбе. Все было формально. Обсудили детали, подписали какие-то бумаги. Но когда его отец озвучил пункт о моей защите, я окончательно убедила себя – так будет лучше. Почему он не появлялся в моей жизни после того трагичного случая, остается для меня загадкой. Еще одна загадка – его холод на свадьбе. Да, в криминальном мире нет места мягкости и слабости. Но он был холоден не только там, где требовались сила и расчет. Он был холоден еще тогда, когда мы ехали в этот дом, когда должен был проявить заботу, внимание. А теперь ночью он заявил, что больше всего желает овладеть мной. И этот властный тон, в котором звучат эти слова, заставляет мое тело дрожать, а разум одновременно притягивается и отталкивается, понимая, что это не просто игра. И я запуталась. Не понимаю, что во мне сильнее. Страх перед предстоящей близостью, которая тянется из прошлого, оставляя темные шрамы. Или неконтролируемое, жгучее желание ощутить его внутри себя, несмотря на весь ужас, что он когда-то причинил. Каждая мысль разрывает меня на части. Тело будто тянет к нему, а разум кричит, что это опасно, что так нельзя. И я застываю между этими двумя крайностями, не в силах решить, что сильнее – ужас или притяжение, страх или страсть.